Глава 19. Черные люди. Время и место неизвестно. Сквозь плотно закрытые веки пробивался свет. Я слегка приподнял их и в зрачки сразу же впился взгляд лучезарного диска, зависшего в зените на лазурных небесах. Солнце превратилось в темный круг, оставляя лишь неопределенную размытость. Глаза пронзила резкая колющая боль, словно в них одновременно вонзили тысячи игл. Я прикрыл лицо рукой, и зрение постепенно пришло в норму. Вот это сюрприз. Открывшийся вид радовал с каждым выхваченным глазами метром все сильней. Цветущая сочная зелень благоухала экзотическими ароматами. Они нежно щекотали обострившееся обоняние. Стройные высоченные стволы кокосовых пальм. В кронах деревьев виднелись грозди крупных плодов светло-зеленого цвета. Чуть выше кокосы поменьше, а над ними крошечные зародыши вперемешку с бутонами цветов. Вокруг необъятные плантации белоснежного песка, плавно перетекающие в сине-голубую гладь успокаивающего душу океана. Почти нет волн, изредка зарождается легкое дуновение в меру обжигающего ветерка. Его ласковые прикосновения запросто доведут до состояния нирваны. Всюду слышится ангельское пение птиц, стрекотание и жужжание живности, не беспокоящий своим присутствием, возможно, из вежливости или гостеприимства. Хотя, вернее всего, они просто меня не рассматривают как объект для пропитания и репродукции. Замечу, пока еще не расчухали. А главное, нет шума гнетущего города, и людей нет. Неземная благодать прямо под моим носом, только руку протяни. Место, однозначно определяемое одним словом, рай. Взгляд скользнул правее и извлек из пространства утонченный силуэт девушки. Она расположилась неподалеку, ко мне спиной, усевшись прямо на бархатный песок. Восхитительное тело было почти обнажено. Тонюсенькие полоски купальника, надетого больше ради приличия, чем для защиты от ультрафиолетовых лучей. Загорелые ножки, отливающие бронзовым оттенком, вытянуты вперед в направлении солнца. Хрупкие ручки широко расставлены за спиной. Соломенная шляпа с широкими полями, скрывающая лицо. Но сомнений у меня не было. Как же я хочу увидеть эти сочные губки, похожие на спелые вишенки. Такие плоды висят на ветках волшебного дерева в райском саду. Насладиться красотой ее румяных щечек и курносого носика. Утонуть в бесконечной глубине дивных глаз небесно-голубого цвета. Втянуть аромат угольно-черных волос, жадно окунув в них лицо. Подобно измученному жаждой страннику, который отыскал в пустыне родник. Елена. Позвал я таинственную незнакомку, облокотившись на левую руку. Она повернулась, скинув неохватную шляпу, и в воздухе разлетелась златокудрая шевелюра. «Вовочка, ты оборзел? Что еще за Лена? Надеюсь, ты не забыл, что женат?» — выкрикнула девушка. Она демонстративно вытянула вперед правую руку с торчащим безымянным пальцем, на котором было одето обручальное кольцо. «Настя!» — пробормотал я в ответ, уставившись на нее. Он еще и удивляется. «Ну ты хорош, Ветров, я ведь за такие слова и укусить могу. Не посмотрю на то, что ты болеешь. Колись, кто она? Любовница твоя? Я ей космы-то повыдергиваю». Сомнений в том, что она легко выполнит обещание, не было. Выглядела она сейчас хищно и агрессивно. Ничего в памяти. Пустота. Как будто целый пласт воспоминаний о моей жизни топором вырубили. Неужели я теперь с Настей? Как мы с ней пересеклись? Мы же даже ни разу не встречались вживую. Видеозвонки в скайпе, переписка в соцсетях. Все. И куда подевалась Елена? Не понимаю. Но раз Настя наезжает на меня, значит, так должно быть. Хотя чему я удивляюсь? Видимо, опять воспользовался химерой. Но такого я даже сам от себя не ожидал. Сколько же я не помню на самом деле. Да нет у меня никого, успокойся, Настя. Может, солнце голову напекло. Оговорился, со всеми бывает, искренне сказал я. Хотя, может, и врал, кто его сейчас разберет. На первый раз прощаю, улыбнувшись, спокойно произнесла она. Но если еще раз повторится, будешь оговариваться через прореженный ряд передних зубов. Ты меня знаешь. Да знаю, знаю, импровизировал я, хотя понимание в опустошенной голове не прибавилось. Иди, давай, в теник, пока тебе хуже не стало. Солнце здесь коварное. Да прилично же ты вчера приложился. Ладно, а где мы? Что со мной случилось? С плохого начинать, или с хорошего? Пропела девушка, убирая с лица локоны мешающих волос, и подмигнула. Начни с хорошего. У нас с тобой недавно свадьба была, а сейчас мы на Кубе, на острове Каякака. Вот, а плохое? Вчера ты поскользнулся в холле отеля и ударился головой о мраморный пол. Глупая прислуга ведро с водой опрокинула. Руки явно не из того места растут. Правда, администратор торжественно пообещал их всех уволить нахрен. В чем я, конечно, очень сомневаюсь. Да ты не переживай. Доктор сказал, что ничего серьезного. Мозг не поврежден, гематом нет. Память вскоре вернется. Нужно лишь немного времени и женской ласки, усаживаясь рядом со мной на шезлонг, промурлыкала Настя. Она провела рукой по моей небритой щеке, смахивая прилипший песок. «Да уж, я тебе наверняка весь отдых испортил», — откликнулся я и обнял ее. «Да ты что, я же тебя люблю», — приближая сочные губки к уху, томно прошептала Настя. «И я, наверное. Эй, хватит уже, куда ваше приличие подевалось?» Послышался задорный мужской баритон с нотками издевки. «В апартаментах лабзайтесь, как говорится, всему свое время и место, и вообще, почему я должен слюной от черной зависти давиться?» «Альфред, живой?» – произнес я, оборачиваясь в полоборота, не скрывая удивления. Это действительно был старик Рихтер, хотя выглядел он непривычно, можно сказать, даже комично. Из одежды только элегантная ковбойская шляпа и безразмерные семейные трусы салатового цвета. Последние еще и в крупные смайлики-ромашки. Труселя были натянуты чуть ли не под самую грудь, засеянную редкими клочками белесых волос. За его спиной, метрах в 10, я увидел барную стойку под зонтом навесом из пальмового листа. Видимо, оттуда Альфред и пришел. «А ты надеялся на то, что я не переживу эту ночь? Я настолько вам надоел своим занудством?» «Нет, я не это имел в виду. Извини. Доброе утро, Альфред. Не говори глупостей. Ты нам не мешаешь, без тебя было бы скучно», — прервала паузу Настя. Владимир по-прежнему не в форме, мог еще и не такое сморозить, он и меня-то не с первого раза узнал. «Да, Вовочка, Настя», — прошептал я же, «ладно, проехали», — выкрикнул Рихтер. «Сотрясение, да еще с потерей памяти, это не шуточки, вообще хорошо, что хоть что-то помнит. Коктейль будете? Я один восхитительный рецепт знаю. В Бразилии у бармена с помощью плоскогубцев узнал. Языки проглотите от удовольствия. Я бы не отказалась. А ты, Владимир?» «Да, пожалуй», — согласился я на автомате. «А, кстати, ты вчера обронил, протягивая мне знакомую серебристую фигурку», — произнес Рихтер. «Химера», — удивился я вновь и выхватил ее у Альфреда. «Володенька, может, расскажешь все-таки, как артефакт работает?» — спросила Настя, поглаживая мою руку. «А ты, как?» — промямлил я, заглядывая ей в глаза и немного отстраняясь. «Почему Настя знает об артефактах? Что-то не так, это очень странно. Не волнуйся, она в курсе», — прервали зарождающуюся истерику слова Рихтера. «Ты сам меня об этом попросил. Ну, я все ей выложил. Может быть, с чего Рихтеру мне врать? Тем более она теперь моя жена. Вот только почему Рихтер сам все не рассказал до конца, он ведь знает, как работает химера. Или в этой перезагрузке я ему не объяснял? Я все знаю, любимый. Хорошо, а я разве не рассказывал? Нет, но я и не интересовалась», — шептала она на ухо, прикасаясь к нему язычком. «Химера позволяет мне», — начал я, но почему-то остановился. Что-то грызло меня изнутри, но вот что, может, сомнение. «Что она делает?» — переспросил Альфред. «Не нагнетая интригу, говори. Все-таки, значит, я ему не рассказал. Но почему? Я всегда ему доверял. Что-то в этом есть неправильное. Вова, я вся в нетерпении», — дожимала меня суетливая Настя. «Время. Ей подвластно время. Всему свое время и место», — крутились в голове слова Рихтера. «Не этого Рихтера, другого». И говорил он эти слова совсем в другом месте. «Странно. Как же давно это было, при нашей первой встрече. Вова, давай, не залипай». В эту секунду невдалеке послышался звон разбитого стекла. Бармен случайно зацепил локтем поднос с бокалами и опрокинул его. В голове выстрелила мощная молния, расколовшая опухающий мозг напополам. С одной стороны, остались мои воспоминания, а с другой, совсем не мои. Те, которые кто-то пытался мне навязать, забравшись в мой разум. Я все вспомнил. Квартира. Черная вдова. Спецназ. Стекло. Они разбили окно, когда вломились ко мне домой. «Что ты бормочешь, Владимир? Ты бредишь? Тебе надо к врачу», — сказал Рихтер, меняясь в лице. От добрейшей улыбки не осталось и следа. «Кто вы, мать вашу, такие?» — закричал я, чувствуя, как багровеет от гнева мое лицо. «Я твоя жена», — истерила Настя, пятясь от меня задом по песку, А это твой лучший друг Альфред. Не лги, мразь, я все вспомнил. Еще раз спрашиваю, кто вы? Ты сошел с ума, Владимир, успокаивал Рихтер. Моя рука нырнула в белый песок. Через несколько мгновений в ней уже сверкал на солнце крупнокалиберный револьвер Цолтана Цонда. Ствол дернулся в направлении Рихтера, но старик уже растворился в воздухе, как будто и не было его никогда. Черт, теперь я нацелил револьвер на перепуганную Настю, которая пятилась от меня по песку. Она злобно посмотрела на меня, вдруг вскочила и побежала. Палец среагировал моментально. С некоторых пор я стал очень и очень хорошим стрелком. Дым развеялся, но трупа девушки с продырявленной башкой я на песке не увидел. Лишь множество извилистых бороздок, местами сплошных, иногда прерывистых. Они формировали удивительный рисунок, похожий на след от протекторов шин. Вот ведь хрень, она превратилась в клубок змей. Да их же здесь сотни, омерзительные создания. Самих гадов уже не было, лишь оставленные ими следы, ведущие к ближайшей каменной гряде. Оставалось лишь следовать по этой змеиной автостраде. Несколько минут, и я уже стою у расщелины в древней скале, в которой сгинули рептилии. Лаз в пещеру слишком узок, но если постараться, то можно и протиснуться. Что мне это даст? Допустим, я смогу их поймать, для того чтобы выпытать из них информацию. Но как заставлю их говорить? Буду нудно шипеть, пока они человеческий язык не выучат. Ладно, сначала ввяжемся, а потом по ходу разберемся. Я нырнул в пугающую черную тьму, хотя нырнул, это громко сказано. Скорее, вколотил себя с натягом в тесный проем. Каждый сантиметр мучительного движения давался с титаническим трудом. Острые выступы раздирали в клочья кожу, но я, преодолевая адскую боль, двигался к цели. Но даже в такой удручающей ситуации радовали две вещи. Во-первых, где-то вдалеке брезжил тусклый свет. Значит, это не тупик, и я не умру в каменной хватке. Ведь вперед я ползти еще могу, а вот назад уже вряд ли. Во-вторых, судя по ощущениям, проход все-таки шел на расширение, в чем я вскоре убедился еще и наглядно. Через десяток метров мог уже дышать расправленной грудью. Еще через столько же полз уже на четвереньках. Через три раза по столько я перешел на прямохождение. Каменная пещера сделала еще один поворот, и я вышел в длинный, прямой и узкий зал. Его своды освещались редкими лампами, создающими давящую полутьму. Обе стены были утыканы обычными деревянными дверями, которые располагались строго напротив друг друга через одинаковые расстояния. Сколько я ни старался и не вглядывался, так и не смог разглядеть, где они завершаются и заканчиваются ли вообще. Креативное место. Хотя я уже привык ничему не удивляться. Гнусных безногих рептилий я тоже не наблюдал. Неважно. Здесь и без них интересно. Так что я включился в странную игру, не раздумывая ни миллисекунды. Ответы на вопросы должны быть за какой-то дверью. Ручка без всяких затруднений повернулась. Дверь легонько отворилась и сразу заиграла задорная малышовая песенка, пробуждающая трепетную ностальгию. Обыкновенная детская комната, заваленная игрушками. Деревянные кубики, горы машинок, конструкторы, бесчисленные мячики и пирамидки. В центре, под лучом яркого точечного светильника, стояла игрушечная лошадка-качалка с огненно-рыжей гривой и длинным хвостом до пола. Вокруг нее крутился и пыхтел сопливый мальчик лет двух отроду. Он то забирался на лошадку, то слезал, но покачаться не мог. Она не желала двигаться с места. Мальчуган отличался целеустремленностью и настойчивостью, но сивка-бурка была еще упорней. Как будто это вовсе и не лошадка, а самый вредный осел на свете. Ну а какой же ей еще быть? Если некий добрый дяденька приколотил качалку к паркету шиферными гвоздями. К сожалению, ребенок в силу возраста не мог догадаться, почему она стоит как вкопанная, и продолжал бессмысленные телодвижения. Не буду его тревожить, продолжу поиски ответов. Следующая дверь открылась также без проблем. В комнате стояла тьма, кромешная и пугающая, словно вкрадчивый взгляд черной космической дыры, а еще висела гнетущая тишина. Возможно, в комнате и было что-то еще, но узнавать, так ли это на самом деле, не хотелось. Цепенящего страха хватало и по эту сторону двери. Закрою и забуду. Новая калитка и другие декорации. Теперь это школьный класс, под завязку набитый детьми. Лишь одно пустующее место на задней парте. Догадаться, что именно этот парень стоит у доски, труда не составило. Как и то, что мальчик из предыдущей комнаты и пацан, одно лицо. Голова его опущена, но даже через нависающую на нос косую челку видно, что он побагровел, а по щекам текут горькие слезы. Тут же у доски, учитель, обычный, ничем не примечательный, странное место. Я как будто попал в чью-то голову и теперь вижу страхи этого человека. Черт знает, что творится, тупоголовый дегенерат. Послышался пронзительный крик, сопоставимый по децибелам с шумом взлетающего самолета. Сразу за ним резкий свист и оглушительный хлопок. Класс наполнился сумасшедшим детским смехом. Рядом с парнем теперь уже не учитель, а ужасающий гоблин, озлобленный, зеленый и смердящий хуже выгребной ямы. Это он разбил о голову паренька указку, так что она разлетелась на мелкие щепки. Мальчик не издал ни звука, лишь плотнее сжал губы. Слез больше не было, их высушили испепеляющий гнев и ярость. Они пока еще не вырывались наружу, а прятались до поры до времени где-то в темных уголках его души. Здесь мне уже ничем не помочь. Еще одна дверца и свежая партия удивления. Комната, доверху забитая мохнатыми тарантулами, которые пожирали меня миллионами сверкающих глаз. Вскоре им стало мало виртуальной низкокалорийной трапезы, и они бросились на мое беззащитное тело. Дожидаться теплых объятий я не стал и захлопнул злополучную дверь, обрубая отвратительные конечности особо прытких. Те еще некоторое время шевелились и без их владельцев. Жуть, но наверняка пауки не самые страшные. И к тому же это все не то, что я ищу. Я немного пробежался по нескончаемому коридору и выбрал еще одну дверь самым надежным способом, наугад. В этой комнате играла романтичная классическая музыка. В центре располагались стойка с прожектором и пугающий операционный стол. На нем лежала обнаженная рыжеволосая девица, привлекательная, на твердую пятерку. Она лежала на животе со связанными за спиной руками и ногами. Их смотали в единое целое грубыми толстыми веревками, словно жиденький веник из прутьев. Судя по синюшному цвету рук, давно, изо рта девушки торчал черный резиновый шар-кляп, ремешок которого обвивал голову. Она была в сознании и надрывно мычала и похрюкивала, смотря на меня преданными глазами. Рядом с девицей на столе были выложены кожаные плетки и загадочные хромированные инструменты. Была она здесь по своей воле или нет, выяснять я не стал. Вдруг я второму участнику ролевой игры, или того хуже, самой девушке, испорчу фееричный праздник безумия и удовольствия. Я развернулся и вышел. Меня это абсолютно не волнует и не касается. Да, судя по всему, мальчик вырос. Изменились и его игрушки. Куда я, черт возьми, попал? Скоро я потерял счет времени, даже не знал, день сейчас или ночь, а двери все не заканчивались. В отличие от иссякающих внутренних резервов, чего я только не встречал в этих комнатах. Омерзительные твари со всех уголков необъятной планеты, ритуальные жертвоприношения, орги, погребение заживо, посиделки маньяков-извращенцев. Как говорится, на любой цвет и вкус. Притом все что угодно, но только не то, что нужно. Хотя я и не знал, что мне нужно. Знал лишь то, что это точно не то. Еще одна неудачная попытка, и я скатился по стене на холодный пол, усаживаясь на пятую точку. А как вообще отсюда выбраться? Я уставился вперед, не фокусируя взгляд ни на чем. Интуитивно чувствовал, что объект моих поисков где-то рядом. Но вот где, в этот момент меня посетило божественное провидение. Я разглядел на противоположной стене, что называется, именно то. Интуиция меня никогда не подводила. Неказистая дверь размером не больше пачки сигарет, затерянная между двумя другими вратами. Она даже для карликов мелковата будет. В самый раз только для обиженной жабами дюймовочки. Такую даже с подсказками не с первого раза найдешь. Но вот как мне в нее войти? Фокус с вталкиванием тела в нереально мизерные проходы явно не удастся. Можно, конечно, подождать и иссохнуть от обезвоживания, но вряд ли меня это спасет. Голова точно не пролезет, даже если уши отрезать и лишние волосы сбрить. Невероятно глупая идея. А зрелище и того хуже. Флакончика с прилепленным к нему ярлыком «Выпей меня» я тоже рядом не обнаружил. Такое только в детских сказках бывает. Да и то не со всеми, а исключительно с девочками, непременно живущими в Англии и обязательно по имени Алиса. Я в этом вопросе пролетал по всем трем параметрам. То есть вообще без шансов. Хотя если... Нет, точно никак. Длительное и раздражающее хождение взад-вперед мимо крысиной норы никаким образом не помогало в решении возникшей проблемы, как и бесполезное сидение напротив непокорной дверцы в попытке уговорить ее увеличиться в размере. Должно же быть какое-то решение. Безвыходных ситуаций в принципе не бывает, лишь бы выходом не оказалась смерть. Все это начинало меня нестерпимо раздражать. Злость уже не просто бурлила, а настойчиво пыталась вырваться наружу. Она желала взлохматить что-нибудь беззащитное, безответное и не очень твердое. Я встал с пола, сжал кулак и с силой ударил в первое, что попалось на глаза, в одну из осточертевших дверей. Она явно не поняла, чего я от нее хотел, и приветливо распахнулась без лишних стонов и вздохов. В комнате ослепительный лабиринт, тысячи зеркальных поверхностей, увеличивающие, уменьшающие, искажающие реальность до запредельной неузнаваемости. В них я видел свое недоумевающее отражение и кусок стены со злосчастной дверцей за моей спиной. В одних зеркалах я был могучим великаном, в других никчемным лилипутом, в третьих – толстым, словно дубовая бочка, в четвертых же наоборот – стройным, как тростинка. Это вполне объяснимо и даже не очень странно. Но вот каким образом жило своей жизнью отражение гребаной двери, ума не приложу. Оно менялось по своим правилам, не совпадающим с моими изменениями. Бывает же, неужели? Глаза с запредельной скоростью забегали по зеркалам, отсортировывая и фильтруя нелепое и ненужное. Несколько минут, и я обрадовался тому, что в этот раз не ошибся. Вот оно, то, что я искал. Одно единственное зеркало, в котором отражался ненаглядный я и дверца сопоставимого размера. Руку дам на отсечение, это она, дверь, за которой меня ждут ответы на мои вопросы. Зараза, закричал я от нахлынувшего восторга. Сках, наимерзейшая из всех мерзейших лепреконов, ты же все знал, отражение, говоришь, хоть что-то из твоего несусветного бреда мне пригодилось. Я подошел вплотную к зеркалу и прикоснулся открытой ладонью к глади амальгамы, холодная и твердая. Но я уже знал ответ на глупый вопрос, как мне войти в зеркало. Повернулся к зеркалу спиной. Я всегда внимательно слушал собеседников, особенно мифических и с крючковатым носом. По ту сторону двери встретила меня недружелюбно, но оно и понятно. Суровая российская зима и отдых на райских тропических островах – абсолютно разные вещи. Исчерпывающе это можно понять только тогда, когда попадаешь из одного места в другое почти мгновенно, особенно когда количество одежды не прибавляется. Но, слава богу, что это все не про меня, хотя бы частично. Нечто оградило меня от дискомфорта, избавив от каких-либо ощущений. Я был здесь лишь сторонним наблюдателем без плоти и крови. Я существовал в этом мире как бестелесное привидение. Над головой хмурилось небо, мрачное и низкое. Казалось, еще немного, и оно рухнет на землю, похоронив заживо невольных свидетелей. Безостановочно сыпал колючий снег и завывал одичавший ветер. Такой наверняка лютым морозом до костей пробирает. На городской улице в спальном районе ни души. Даже бродячие собаки в такую погоду предпочитают не слоняться по улицам. В том, что я оказался именно в России, я не сомневался даже четверть секунды. Только в Раше умеют строить такие безвкусные, однообразные, отвращающие своей серостью бетонные коробки хрущобы. Язык не поворачивался назвать их милым домом. Лишь русский народ может так засрать мусором город, что даже снежный покров в добротный метр не скроет его с глаз. Да, нам есть чем гордиться. Из снежной метели вырвался силуэт двуногого существа. При ближайшем рассмотрении он оказался молодым человеком, одетым совсем не по-зимнему. На ногах кроссовки. Из одежды – легкий спортивный костюм и ветровка цвета хаки с натянутым на голову капюшоном. На лице – белая марлевая маска. Не обращая на меня внимания, он прошел мимо и вскоре опять растворился в непроглядной стене белых мух. Я с удивлением посмотрел ему вслед, но остался стоять на месте. В этот момент нечто дало понять, что мне нужно следовать именно за парнем. Ненавязчиво и почти безболезненно оно отвесило волшебный ускорительный пендель. Деликатное прикосновение к своим мыслям, и я уже переместился на заднее сиденье гниловатой ментовской четырки с удручающим интерьером. Грязные и зашарканные до торчащих пружин тряпичные кресла, скелеты проржавевших дверей с вывороченной обшивкой, зацарапанная и выцветшая передняя панель, из внутренности которой торчали оплавленные разноцветные пучки проводов, пыхтящая жаром и пылью печка, не способная, несмотря на все старания, прогреть промороженный холодом салон. Единственный новый элемент авто – желто-черный ароматизатор воздуха с надписью «Warning Six Halides», висящий на растрескавшемся зеркале заднего вида. На пассажирском сидении – большой, заплывший жиром боров. Черный ремень безопасности пропадал в бесчисленных складках его одежды без следа. За рулем – мужчина лет 30, худощавый и низкорослый. «Серега, ты сегодня чего после смены делаешь? Празднуешь? Через 3 часа старый Новый год все-таки», – заговорил сидящий за баранкой полицейский. «Да как всегда», — ответил гнусавым голосом второй. «В кабак, когор рекой и тонны безотказных лярв», — с завистью уточнил водитель. «Да, все как обычно. У меня там безлимитный кредит. Аж от мне лет на 100 вперед задолжал по последнему раскладу. Я его уже в третий раз отмазываю за пьяную езду. Крутяк, а ты как?» «Да я к родителям. Матери обещал зайти. Ну, ты понимаешь. Да и батя рад будет. Хоть с кем-то выпить, а то шампунь его вообще не вставляет. Родители, это святое. Может, ты потом со мной, Леха, покутим, как в старые добрые, а? Ну или как в старые недобрые. Блин, Серега, я бы с радостью, но я с этой батикой походу только после смерти рассчитаюсь. С баблом вообще напряг, притом круглогодично. Так я с тебя ни копейки не возьму, оторвешься на халяву. Друг с Кавказа за всех платит. Стремно же, блин, ты же коп, аттестацию прошел. О каком стрёмно ты говоришь? Ну, не знаю. Нет, Сега, может, как-нибудь потом. В следующий раз могу и не предложить. Я же не Дедушка Мороз. Так что успевай, новогодний ивент на исходе. Да не могу я так. Снаружи послышался стук. Через промерзшее стекло не было видно, кто там такой настойчивый. Для полицейских это пока еще загадка, но не для меня. Я знал ответ наверняка. Парнишка в спортивном костюме. Иначе я бы здесь не оказался. Кого там нелегкая принесла? Пробубнил Боров и приспустил стекло, сделав несколько оборотов ручки на двери. В оконную щель полетел с улицы колкий снег и задул промозглый ветер, который приглушал чужие слова. «Что хотел-то, отморозок?» — переспросил полицейский и заржал от собственной шутки. «Ты видел это чудо, Леха? Ему пофигу собачий холод. Морж, мне нужно твое оружие», — безэмоционально повторил за окном юноша в капюшоне, словно бездушная машина-терминатор. «Отдай, и я обещаю, что ты останешься жив. Ты ничего не попутал, ушлепок», — заорал полицейский и кинулся отстегивать ремень. «Я тебе, падла, сейчас все конечности повыдергиваю и в задний проход вставлю. Оружие ему подавай. Совсем уже молодняк оху». Раздался звон разбивающегося стекла. В салон влетел кулак. Один точный удар в обрюзгшую морду, и полицейский обмяк, растекаясь по креслу, как желе. Кровь хлынула из его носа. «Мать твою, что происходит? Этого не должно быть». Парень схватил его рукой за ворот и с неимоверной силой выдернул бесхребетное тело наружу. Размер туловища для автомобильного окна был явно неподходящий, поэтому во власть бушующей метели выскочили лишь окровавленные голова и плечи. Остальное безнадежно застряло в зубастой пасти торчащих осколков стекла. Он же так убьет его. Охренеть, зачем он это делает? Хорошо, что он не видит меня. Водитель уже отошел от первичного шока, выхватил табельное оружие и ломанулся на помощь напарнику, но выйти не успел. Паренек перелетел колесом через капот и со всего размаха вогнал ногу в открывающуюся дверь. Послышался жуткий хруст костей полицейского, зажатого в металле. Сразу за ним душераздирающий крик, словно вой раненого волка. Несмотря на адскую боль, мужчина по-прежнему сжимал пистолет, но недолго. Несколько жутких ударов ногой, сминающих дверную рамку о выпуклости тела, и ствол повалился на забрызганный алой кровью снег. Чуть барабанные перепонки не разорвало. Вот дерьмо. Никак не ожидал увидеть такое. Мне становилось страшно. Это не парень, а маньяк какой-то. Щелчок предохранителя. Звук спущенного курка. Оглушительный выстрел. И тишина. Даже природа в этот момент замерла от ужаса и затихла. Мозги водителя шлепнулись на крышу автомобиля. Тело полицейского медленно сползло на асфальт. Юноша равнодушно посмотрел на истерзанный труп, обошел машину и сделал еще один контрольный выстрел в голову, уткнув ствол в копну темных волос. Затем открыл вместе с мертвяком дверь. Черт, у парнишки даже глаз не дернулся. Сердце отчаянно молотилось о грудную клетку, отдаваясь в висках. А если он все-таки увидит меня, наверняка ему без разницы, кого убивать. Юноша вытащил из кобуры второй пистолет Макарова, поморщился и заткнул его за пояс. Вскоре парнишка уже растворился в белой мгле, бросив напоследок вводящую в переклинивающий ступор фразу: «Минус 2 фрага». Я по-прежнему сидел в автомобиле, наполненном свежим смрадом смерти, и моргал расширенными до предела глазами. Челюсть моя размякла от непонимания и безвольно отвисла. Непростой оказался парнишка. Ухайдакал голыми руками вооруженных копов за десяток секунд. Невероятно. Вот только зачем я здесь? Что мне такое показывали? И кто? Нечто дернуло за невидимую ниточку, и вот я уже следую, как тень, за малолетним убийцей, за парнем, которому неведомо сострадание. Он никуда не спешил, уверенно двигаясь к неизвестной цели. И вскоре я узнаю, к какой. Из ночной тьмы вынырнула освещенная яркими фонарями площадка для стоянки нескольких десятков автомобилей. Сразу за ней двухэтажное кирпичное здание, построенное при царе Горохе. Я где-то уже видел это строение. Мрачный парнишка натянул капюшон на глаза, вытащил из-за спины оба пистолета, схватив их на гангстерский манер. Спинка открыл двухстворчатую дверь и запрыгнул внутрь здания. Обозленная неуважением к ее персоне дверь бахнула за его спиной, и сразу же раздались выстрелы. Черт, это же, я никак не хотел в это верить. Просто непонимающе стоял, переваривал информацию, крутящуюся с бешеной скоростью в голове. Не может быть. Полицейский участок, который показывали по ящику в новостях. Террорист-маньяк в Благовещенске. Я пролетел входную дверь, словно бестелесное привидение, и тут же окунулся в хаос кровопролитной бойни. За бронированным стеклом в дюйм толщиной валялось 3 трупов с продырявленной башкой. Стены и потолок в помещении были забрызганы кровью. 2 полицейских скончались в позе философов, подперев голову руками, не двинувшись с места и не прервав рабочего процесса. Прямо сидя за столом, напротив окошек, 3-й же успел стартануть. Приговоренный труп дежурного валялся у выхода из каморки, вцепившись ногтями в деревянный косяк. Полицейский частично повис на нем окаменевшими руками. К мертвецу тянулся широкий кровавый след. Видимо, до двери он полз уже на рефлексах спинного мозга. Охрененное начало. Только зашел, и уже 3 трупа. Боюсь представить, что будет дальше. Взгляд переместился левее и снова наткнулся на парочку обезображенных жмуриков, одетых в бронежилеты. Пластины на них даже не расстреляны. Киллер в защиту целенаправленно не стрелял. Он убивал изысканно и только наверняка, прирожденный хитшотер. Изувеченное тело ближнего ко мне бойца еще конвульсивно подергивалось. Кровь прерывистыми струйками фонтанировала наружу. Глупому, но сильному сердцу не сообщили о смерти, и оно гоняло кровь на полную катушку. Убийца полицейских рядом. Я подошел поближе к мертвецу и обнаружил в его руках зажатую связку ключей. Дьявол. Они же сами и открыли ему заградительную решетку. Выстрелы не смолкали. Я бежал теперь по длинному коридору, но все время опаздывал на 2-3 хода. Паренек слишком легко и быстро управляется со сверхсложными задачами. Хлипкие двери в кабинеты выбиты. Замки с корнем вырваны. Беспорядок. Мебель раскурочена. В основном, в комнатах пусто, но есть и несколько обезображенных тел в униформе. Какое-то притянутое за уши у полицейских сопротивление. Еще несколько темных и пустых кабинетов. Я понимаю, что дело вовсе не в том, что их хозяева были проворнее или профессиональнее убитых. Паренек не промахивался. Просто сегодня счастливчики ушли домой пораньше. Быстро вбегаю по лестничному маршу на 2-й этаж, перепрыгивая на ходу кровавую лужу. Судя по погонам, когда-то он был лейтенантом. Ищу глазами убийцу. Паренек уже и здесь добротно покосил. Дверь направо, актовый зал. Видимо, здесь недавно был в самом разгаре старонавогодний банкет. Мда, любит все-таки в России праздники. В нос ударила ядреная смесь спирта, крови и пороха. Повсюду огрызки раскуроченных столов, куча разбитого бутылочного стекла, горы разбросанной закуски на паркете вперемешку с расстрелянными в упор телами новой партии 200-х. Вот такого сюрприза в Новом году они точно не ждали. 5 или 6 мужчин в форме с жирными звездочками на погонах и парочка расфуфыренных гражданок. Сложно определить в этом мерзком месиве количество точнее, да и времени на это жалко. Слышится короткая автоматная очередь, сразу за ней мощный взрыв гранаты. Парень уже там. Серый дым и пыль от штукатурки вскоре развеялись. Теперь можно было хоть что-то рассмотреть, но лучше бы я этого не видел. Оголенные раздробленные кости, кровавые куски мяса с гладенькими волокнами на срезах, надорванные червяки сухожилий, прилипшие к потолку смердящие кишки, размазанный по стенам фарш. Кошмарность этой сцены добавляет свет мерцающих люминесцентных ламп и искрящая проводка. Жуть. Прямо как в поезде с зомбаками. Такое зрелище заставит проблеваться кого угодно. К горлу подкатил ком. Спасло меня лишь то, что мне нечем блевать и ниоткуда. Есть все-таки свои прелести в бесплотном существовании. Вероятно, полицейский взорвал гранату в руках. Хотя, возможно, все было не так. Главным остается то, что он явно промахнулся в парнишку. Еще несколько десятков метров по раскуроченному коридору и еще один покойник у двери в туалет. Молодой, спортивный, с застывшим мужественным лицом. Голова не повреждена, неподвижное тело тоже. почти как живой. Вот только остекленевшие глаза, устремленные в бесконечную даль, выдавали его с потрохами. Может, все-таки ошибаюсь? Я наклонился и увидел, что шея полицейского была перерезана от уха до уха. При таком раскладе остаться в живых невозможно. Я перешагнул через бездыханное тело и оказался внутри. Юноша-киллер был по-прежнему цел и невредим, ни одной царапины. К тому же он успел приодеться и перевооружиться. Туловище теперь укреплял черный полицейский бронежилет. На руках красовались тактические перчатки с кевларовой защитой. На голове спецназовская шапка-маска. За спиной висели два перекрещенных автомата АК-74У. В левой руке был зажат острый боевой нож с замаранным в крови лезвием. В другой он держал наготове отечественный ГШ-18. Бесподобно. Ему бы боевиков на границе пачками глушить, а не хренью необъяснимой страдать. Паренек почти бесшумно передвигался вдоль туалетных кабинок. Иногда он осторожно приспускался чуть ниже. Видимо, проверял, не сидят ли там по нужде его клиенты. Пока чужие ботинки в щелях под дверями ему не попадались, он дошел до рядов умывальников. Открыл кран с водой, слегка наклонился и несколько раз жадно словил ртом струю. Почти в полной тишине раздался странный хлопок. Юноша перекувыркнулся через голову, опустился на колени, прокатился по инерции несколько метров и выстрелил всю обойму в третью дверцу слева от входа. Пули кучно вошли посередине, чуть выше центра, вгрызаясь в хлипкие доски и разбрасывая щепки. Неловкая пауза, и дверца рухнула на пол, вырывая с мясом петли и щеколду. Она не могла больше сопротивляться давлению мертвого тела. Сверху лежал позеленевший еще при жизни майор с непристойно спущенными до колен штанами. Хотя какая, к черту, пристойность. Видимо, полицейский залез ногами на унитаз, пытаясь спастись. «Минус 18», — отчеканил убийца. Он откинул бесполезный теперь пистолет и вскочил на ноги. «Бинго!» — выкрикнул после этого парень. «Вот и неуловимый ключник оружейной комнаты». Юный каратель полицейских еще долго ходил по коридорам и кабинетам, проверяя каждый угол. Сопротивления он больше не встретил. В конце концов, парень отыскал распределительный щиток, вскрыл дверцу и закоротил куском арматуры ножи на вводном рубильнике. Ослепительная вспышка. Здание погрузилось во тьму. Оно окончательно и бесповоротно умерло, как и все люди, что в нем находились. Парень пробрался на ощупь на второй этаж, зашел в угловую комнату возле лестничного марша и начал обустраивать укрытие. Выбил прикладом все стекла в окнах, разложил трофейное оружие ровными рядами, предварительно проверив его боеготовность. Выбрал удобную позицию у крайнего левого окна и замер в ожидании. Теперь мир для него ограничивался видом через прицел автомата, а взор был зафиксирован на острие мушки. В тусклом свете, вынырнувшей из облаков луны, его серое лицо в прорезях маски казалось еще ужасней. Темные мешки под глазами, словно он не спал несколько дней. Расширенные до предела зрачки и безумный взгляд. А еще мне на мгновение показалось, что он становится полупрозрачным. Таким же, как бездушные мрази, хранители предметов. Что сейчас творилось в его больной голове, известно только ему одному. Но, думаю, что копошилось там явно что-то очень крупное и кошмарное. Зачем он это делает? Чего он добивается? Сам или кто-то его заставил? Куча вопросов и ни одного вразумительного ответа. Свихнуться самому от этих мыслей можно, а он ничего справляется. Вдалеке мигнул свет желтых фар. Вскоре на неосвещенную площадку вальяжно выкатился бронированный автомобиль «Тигр» пепельного цвета с голубой полоской поперек борта. Через некоторое время открылся люк в крыше, и появилась черная тень с не менее черным стволом. Боец обвел взглядом здание по периметру, но ничего не обнаружил. Тут же что-то выкрикнул, но разобрать слова на таком расстоянии я не смог. Почти сразу послышались щелчки, и задние боковые двери отворились. Из автомобиля вышли трое вооруженных до зубов ОМОНовцев. Самый здоровый из них, почти в 2 метра ростом, этакий дядя Степа, смачно плюнул на снег и двинулся к зданию. И это было последнее, что он сделал. 2 одиночных, и сразу же короткая очередь вслед. Паренек перестрелял ОМОНовцев, как глупых куропаток, без единого ответного выстрела. Они даже не успели поднять опущенное в пол оружие. Не знаю, что это было. Излишняя уверенность в собственных силах, праздничная расслабленность, или неприкрытая глупость. Но это уже было неважно, ведь причины никак не влияли на конечный результат. 3 тела почти одновременно словили пулю в лоб, рухнули безмолвно на землю и затихли. Мотор броневика взревел, как реактивный самолет при взлете. Автомобиль задним ходом рванул в отступление, неподобающе для хищников, поджав хвост. Оставшиеся в машине открыли шквальный огонь через бойницы в дверях, хотя это больше походило на конвульсии умирающих, чем на осмысленную стрельбу. Пули летели куда угодно и как им вздумается, но только не туда, куда нужно. Парень немного подкорректировал направление ствола и отправил вдогонку еще один патрон, последний. Последний для первого появившегося из люка крыши тигра. Тратить же патроны на поглаживание бронелистов он не считал нужным. «Косорукие боты!» С горячностью выкрикнул он в окно и укрылся за каменной стеной. «Гомать сначала научитесь, а потом на отца кидайтесь. Мне бы сейчас слона, я бы вас вообще вертел». Да, должен признать, тактически парень все сделал правильно и стрелял отменно, с этим не поспоришь. Особенно тонко это понимали люди, которые сегодня здесь умерли. Вот только почему он так странно говорит, парень сказал гомать, как в контре, своеобразный юмор. Для него эта игра, тварь бездушная. Следующие полчаса прошли в тишине и спокойствии. Юный террорист, не отрываясь, смотрел в прицел. «Я же провел это время в раздумьях о собственной жизни». Где-то вдалеке послышался стрекот вертушки, но второй заход спецподразделений начался не с нее. Череда оглушительных взрывов. Комната наполнилась ослепительным огнем. Видимо, палили из помпового гранатомета ГМ-94, а может, из чего и посерьезней. В том месте, откуда паренек стрелял в прошлый раз, стена была полностью разрушена. Но убийца полицейских и тут не прогадал. Я перевел взгляд вправо и увидел целого и невредимого паренька. Он нагрызался автоматными очередями, выскакивая на короткое время из укрытия. -26. Злобно проорал он, укладывая еще одного несчастливого бойца, подобравшегося слишком близко. Затем террорист сменил очередной автомат, а вместе с ним и позицию для атаки. «Давайте, боты, ко мне». Я выглянул в окно, благо, мне голову снести не могли, и оценил ситуацию. Прямо по центру, двое с бронещитами. Они больше для отвода глаз, чем для реальной атаки. На крыше ближайшей пятиэтажки, снайпер, 300, ну максимум 320 метров. Не очень грамотная позиция. Еще пятеро трутся на правом фланге. Зайдут через стоянку машин, по дальнему коридору. У одного в руках массивный пулемет. Эти все пареньку не страшны. А вот те, что украдкой проникают в окно на первом этаже под нами, очень даже опасны. Вопрос лишь в том, видел ли он их. Мимо дверного проема промелькнула тень и тут же влетела граната. Она сначала запрыгала, как мячик, а затем медленно покатилась. Яркая световая вспышка и громкий взрыв, разрывающий барабанные перепонки. Почти сразу за ним в проходе нарисовался упакованный спецназовец с прибором ночного видения на голове. Он поводил стволом винтовки с глушителем из одного угла в другой, но так и не нажал на спусковой крючок. Этому факту нападавший удивился никак не меньше меня. Не знаю, каким уж чудом, но парнишка не только не валялся на полу, ослепленный и оглушенный, но и вовсе исчез из поля зрения. Боец развернулся в обратную сторону, но в этот момент по его шее скользнул острый нож. Юноша появился из ниоткуда, словно он умел быть невидимым, растворяясь на любом фоне, как хамелеон. Хлынула горячая кровь, и сразу же застрочил автомат спецназовца, отправляя пули в ближайшие бетонные конструкции. Паренек надавил чуть сильнее на нож, и тело обмякло. Но автомат так и не замолчал, просто теперь стреляли из другого, в коридоре. Атакующие пытались прострелить шквальным огнем стену в надежде зацепить парня. Пока безуспешно. «Читаки, я вас всех завалю!» Бешено заорал паренек и потащил в коридор мертвое тело, прячась за ним, как за щитом. Пули завизжали с удвоенной силой, но ни одна не достигла цели. Все они погибали, разбиваясь о кевлар бронежилета, либо безнадежно застревали в плоти и костях спецназовца. Тело добротно потряхивало, но вскоре выстрелы стихли. Бесконечных патронов нет даже в эмках. Перезаряжать все равно придется. Именно этого и ждал убийца. Вычислить, откуда ведется огонь, он уже наверняка успел. Отбитое свинцом мясо с грохотом рухнуло на пол. Теперь паренек абсолютно доступен и открыт для пуль. В его руках был пистолет, по которому бегали электрические разряды, подсвечивая ствол, как новогоднюю елку. Поворот руки влево, выстрел. Тут же резкий перевод направо и чуть вниз, выстрел. Обе пули глухо вошли в кирпичные стены с обсыпавшейся штукатуркой. Томительная пауза в несколько секунд, и в коридор выпадают еще два трупа с простреленной головой. Так не бывает в жизни. Это все нереально. Как пацан это делает? Лузеры. минус 29 фрагов. Е-е-е-е-е, весело пропел истребитель полицейских на мотив какой-то известной песни. Перезарядил пистолет и придал ему вращение, как заправский ковбой. Беспощадный убийца покончил с триумфальными плясками. Он даже шагнул вперед, но ему в затылок уперся ствол пистолета. «Не дергайся, а то мозги вынесу», — сказал спокойно высокий мужчина, появившийся бесшумно из темноты. «Медленно, без лишних телодвижений, положи пушку на землю, затем опустись на колени и заложи руки за голову». Парень развел руки в стороны и начал неторопливо сгибать колени. Ствол в руках бойца опускался вместе с ним. Убийца уже почти выполнил указания спецназовца, как вдруг дернулся вниз и в сторону. Перевернулся через голову, разворачиваясь при этом на 180 градусов, и нажал на спуск. Все произошло настолько молниеносно, что спецназовец успел лишь слегка отклонить шею назад. Но это его спасло, на куски разнесло очки ночного видения, а не беспечную голову. Жестокий урок не прошел даром и времени спецназовец больше не терял. Тут же выстрелил в паренька, почти вслепую, отгадав интуитивно направление. А вернее сказать, он стрелял в место, откуда только что огрызался мальчишка. Теперь тот уже укрылся за ближайшей стеной. Каской прикрученный к ней раскуроченный хлам моментально отправились на пол. Спецназовец рванул вперед. Он сделал пару приличных шагов, оттолкнулся и пролетел в падении мимо нужной двери, расстреливая на ходу обойму. Парнишки там уже не было. Удар закованного в броню тела бойца о пол, и тут же зазвучали выстрелы противоборствующей стороны. Преступник проделал тот же самый трюк, выпорхнув из двери. Пули одна за другой влетали в спину спецназовца, но он явно не собирался умирать. И дело даже не в бронежилете. Это была спина другого человека. В последний момент мужчина накинул на себя тело 29-го. Юноша приземлился на пол. Тут же вскочил и бросился на врага, сбрасывая на ходу использованную обойму. Второй рукой парень отточенными движениями выхватил из-за пояса новую, но загнать ее не успел. Поднявшийся на ноги спецназовец выбил обойму раньше. Не думаю, что боец целился именно в нее, но результат его явно устраивал. Паренек остановился, осмотрел слегка оцарапанную левую кисть и удивленно, и в то же время восхищенно произнес: «Неплохо, очень неплохо для ламера. Давай на ножах». «Слабо? Ну, давай, щенок», — послышалось в ответ. В руках спецназовца зарезвился боевой нож, перелетающий из одной в другую, словно акробат под куполом цирка. Палач полицейских убрал пистолет за спину и достал кровавый клинок. Секундная пауза, и противники уже неслись навстречу друг другу. Руки их завращались с нереальной быстротой, ассоциируясь в сознании с танцами безумцев. Изысканные нырки, уколы, резкие выпады корпусом, удары с маха и увороты. Они то замедлялись, то переходили на запредельную скорость. Оба явно профессионалы своего дела, и сегодня один из них умрет лишь по воле случая. Еще один мощный боковой удар ножом рассек воздух. Стремительный колющий выпад вперед, и спецназовец завалился корпусом назад, уходя от ужасной атаки. Остается только дожать. Прыжок, режущий снизу вверх и вправо, для отвода руки. Сразу за ним удар в шею с полного разворота. Расстояние между противниками резко сократилось. Вот только парень не учел рост обороняющего. Лезвие глухо ткнулось в бронежилет. Застряло буквально на долю секунды, но этого оказалось достаточно. Толчок рукой, резкая подсечка, и паренек уже на полу. Настал его черед удивлять мастерством. Могучий спецназовец схватил двумя руками нож и начал падать всем телом на парня. Мгновение, и клинок воткнулся по самую рукоятку в паркет, в то место, откуда только что откатился парень. Теперь противник юноши в бешенстве. За доли секунды в его руке вновь появился пистолет. Сумрак расцвел алым огнем. Послышался выстрел, но спецназовец опять промазал. Парнишка срывается с места. Два шага по стене с разбегу, и он взмывает в воздух, закручивая умопомрачительное сальто назад. Киллер опускается на землю за спиной спецназовца, и в руках парня уже тоже сверкающая пушка. Но на этот раз ему не повезло. Боец разгадал кульбиты соперника и успел обернуться в полоборота, выставив назад оружие на вытянутой руке, как будто знал. Прямо как в глупом кино. Они, не отрываясь, смотрят друг другу в глаза. Стволы обоих пистолетов упираются в центр лбов. Никто из них не решается нажать на спусковой крючок. Видимо, умирать одновременно им не хотелось. Другого объяснения я придумать не смог. «Не по чесноку играешь, дядя», — тяжело дыша, прохрипел парнишка. «Мы ведь договаривались с тобой только на ножах. Это не игра, это жизнь. Ты не догоняешь, Огрызнулся ему в ответ спецназовец. «Ты уже мертв, тебя не выпустят отсюда. Ты убил столько народу, что тебя даже судить никто не будет. Скоро это место сравняют с землей военные. И неважно, умру я сейчас или нет, это ничего не изменит для тебя. Ты бредишь, дядя. Какая жизнь?» Неуверенно прошептал съежившийся мальчишка. «Какая? Договенная жизнь, юнец. Ты взгляни вокруг себя. Я сегодня должен быть со своей семьей. Вместо этого разговариваю с такой мразью, как ты, стоя по колено в чужой крови. Жизнь, конечно, полная хрень, но хреновой ее делают не обстоятельства, а сами же люди. В твоем случае, не люди». Спецназовец умолк. Теперь соблюдали минуту молчания оба. Я заглянул в голубые глаза парня и обомлел. Они совершенно пусты. В них больше не бурлили ярость и азарт. Его глаза потухли. Чья-то всевластная рука выключила его внутренний свет. Неужели он повелся на слова вояки? Не может быть. Не верю. Эмоции на лице парнишки рассказали бы мне гораздо больше, но оно по-прежнему было скрыто непроницаемой черной маской. «Па», как-то сопливо начал говорить парнишка, но осекся и опять замолк на несколько секунд. «В патронниках и у тебя, и у меня по последнему патрону. Мы можем закончить все сейчас», — жестко произнес он. «Ты же понимаешь, что при таком раскладе мы умрем вместе. Я предлагаю дуэль на проверку реакции, как раньше, как настоящие офицеры». «Офицеры?» — язвительно рассмеялся мужчина. «Хорошо. Как истинные офицеры, кусок мрази. Расходимся на 20 шагов и стреляем на счет 3. Согласен?» Не отводя ни пистолета, ни взгляда, спецназовец медленно попятился. Он так и не произнес ни слова. Вскоре соперники разошлись на нужное расстояние. Мужчина остановился как вкопанный и громко крикнул. «Раз, два». Выдержав паузу, продолжил счет юноша. В этот момент отдаленный шум винтов вертолета усилился. Он был теперь рядом, где-то над зданием или даже перед ним. Послышался громкий, искаженный мегафоном голос, но разобрать в этом потоке нечленораздельных звуков слова пока не удавалось. Еще чуть-чуть, и яркий луч прожектора выхватил из сумрака силуэт спецназовца. Я увидел его лицо, жесткое, мужественное, сконцентрированное до предела. На нем не было места для эмоций, но он все-таки нервничал. По лбу градом катился пот. «Не может быть, черт, так не бывает. Мне знакомо лицо человека, которого я увидел. Это друг Рихтера, Александр Сергеевич Анисимов, подполковник ФСБ. 3. Словно выстрел, прозвучали слова Анисимова в моей опустошенной непониманием голове. Хотя нет, это же на самом деле был выстрел. Из затылка паренька вылетел темно-красный фонтан крови. Проигравший плашмя рухнул на спину, раскидав расслабленные руки. Вокруг него расплывалась кровавая лужа. Сейчас уже точно все было кончено. Но фраза бездушной машины Йоуин так и не прозвучала из-под небесья. Голову теперь раздирали на части озверевшие мысли. Я пытался прорисовать законченную и осмысленную картину. Я слышал всего один выстрел. Вдобавок я наверняка знаю, кто должен был нажать на крючок раньше. Ведь я видел реакцию парня. Такой дар не часто встречается. Ну, или хотя бы должен вообще нажать. В этом кошмарном тотализаторе я поставил бы, не раздумывая, все деньги на победу юноши. Это же чушь. По какой причине все случилось по-другому? За время моих извилистых размышлений блистательный победитель подошел к бездыханному сопернику, опустился перед ним на одно колено и стянул с лица черную маску. Радостное лицо подполковника обезобразилось нахлынувшими чувствами и побледнело. Он как будто встретился со смертью, или сам ею стал. Анисимов замер, как мраморная статуя, лишь смотрел, не отрываясь, опустошенным взглядом в открытые глаза мальчишки. Шли тягучие долгие минуты. В здании появились вооруженные люди, но Анисимов так ни разу не шелохнулся и не моргнул. Для него сейчас не существовали пространство и время. Они были эфемерными и далекими. Реальность была лишь здесь и сейчас, и я его понимал. В полуразрушенном кровопролитной битвой кабинете на первом этаже спешно организовали временный штаб. Электроснабжение в здании восстановили, но, в принципе, это было и не нужно. На улице давно рассвело. Дружелюбное солнце теперь сверкало на свежевыпавшем покрове снега, как будто ничего и не происходило под покровом ночи. Мебель так и оставалась в раскуроченном состоянии, держась за жизнь на последнем издыхании. Бордово-коричневые брызги на стенах и лужи засохшей крови на полу наспех вытерли, вернее, небрежно размазали. Крупный мусор смели в кучу у окна. В помещении висел вонючий сигаретный смог. Курили прямо здесь. В комнате было много народу. Следователи, криминалисты, военные, ФСБшники и черт знает кто еще. На их погонах крупные звезды, как будто сюда согнали всю региональную элиту. Работа кипела, ну, или они хорошо создавали видимость бурной деятельности. Было очень трудно это разобрать и понять. Одна группа рассматривала записи с камер видеонаблюдения, размахивая руками на манер итальянцев. Они тыкали пальцами в засаленный монитор и спорили между собой. Другая перебирала увесистые архивные папки, покрывшиеся за долгие годы толстым слоем пыли. Третья же группа не слезала с телефонов. Несмотря на такое количество народа, в комнате было достаточно тихо. Между столами бегал лейтенант лет 20, разливающий по пластиковым стаканчикам драгоценную пшеничную. Как только он заканчивал круг, звучала фраза «Помянем». В глотку опрокидывались под завязку налитые стаканы, и наступала полная тишина. Как говорится, не чокаясь и не закусывая. Молчание длилось с десяток секунд, и потом все начиналось заново. Лейтенант зарабатывал звание капитана, а высшие чины безбожно синичили, прикрываясь трудовым процессом. Вдруг дверь отворилась. Хотя лучше называть вещи своими именами, ее вынесли с пинка. В образовавшийся проем, пригнувшись, зашли два вооруженных бойца. В черной камуфляжной форме без опознавательных знаков. Они встали каменными истуканами по обе стороны двери, и только после этого вошел экстравагантный военный. Он был облачен в длинный кожаный плащ, на руках перчатки, на голове парадная фуражка, на лице солнечные очки. Самый настоящий черный человек, и дело вовсе не в цвете одежды, а в окраске его поганой души. Я узнал бы этого недочеловека из миллиарда, даже если бы он надел маску Дарта Вейдера, и со спины, и с закрытыми глазами. Он столько раз убивал моих друзей, я ненавидел его всем сердцем. Ну, здравствуй, чудовище. Оно управляло обезумевшей человеческой массой в поместье Эйзентригера, прячась в тени. Это владелец артефакта Орел. Люди в комнате отбросили дела и замерли. Неловкая пауза продолжалась слишком долго, судя по тому, что черный человек уже ритмично отбивал по полу чечетку. Недоумение и страх с лиц людей и не думали уходить. Первым очухался майор ФСБ со взъерошенной прической. Он вскочил и подбежал на цыпочках, как нашкодившая собачонка, встречающая хозяина у порога в квартиру. «Здравия желаю, Олег Степанович!» — провизжал он, внезапно сорвав голос. «Господа, это полковник Еремин из Москвы, которого мы все ждали». Полковник надменно взглянул на него и промолчал. «Как долетели? Не растрясло вас? Чай, кофе?» До противности услужливо промямлил майор, запинаясь через слово. «Или, может, спиртное? Че-че, что предпочитаете? Ты мне еще бледей предложи!» — закричал Еремин. «Вы тут охренели? Или для вас захват полицейского участка так обычное дело? Или вам трупов мало? Так я... Вы неправильно поняли, товарищ полковник!» — оправдывался позеленевший ФСБшник. Руки его теперь натуральным образом тряслись, как у конченого пропойцы с бодуна. «Я же из уважения, не часто у нас высокие гости. Задницы будешь лизать своим начальникам, допустившим такое!» — орал разгоряченный полковник. «Мне не стоит, всем не угодишь, да и мозоль на языке натереть можно!» «Я-я-я!» — бормотал выскочка, у которого теперь еще и коленки подгибались. «Отставить, майор!» — меланхолично произнес Еремин и щелкнул пальцами. Его собеседник моментально пришел в чувство. Майор вытер лицо, огладил волосы, застегнул мундир и встал на место, как ни в чем не бывало. «Ну что ж, продолжим. Я смотрю, у вас тут весело. Упор лежа принять!» — жестко отдал команду полковник. Эхо раскатилось по кабинету, выскочило в коридор и там еще поболталось. На лицах собравшихся отразилось непонимание, смешанное с удивлением. Особо прыткие и исполнительные моментально рухнули на пол, а те, кто постарше и поопытнее, лишь дернулись, но все-таки остались стоять. «Я неясно выразился», — добил Еремин словами, кусающимися, как злобные цепные псы. Он стянул с лица непроницаемые солнечные очки, выволочив на свет ужасный подавляющий взгляд. Вопросов больше ни у кого не осталось. Раздобревшие в шире в окружность генералы теперь лежали вместе с молодняком, хотя по их багровым, обтекающим потом лицам было видно, что дается им это с большим трудом. Делали они подобное так давно, что в это теперь с трудом верилось. Полковник довольно обвел комнату взглядом и, удовлетворившись результатом, язвительно произнес: «Вы тут, видимо, заработались, я же пошутил, вольно». Он до отвратительности ехидно рассмеялся, но никто его не поддержал. Почему-то полковник не показался им забавным и веселым. Военные лишь молча вставали, подавляя разыгравшуюся злость. Они помогали друг другу кто как мог. Еремин прошел по кабинету, уселся в офисное кресло, вальяжно сложил на письменный стол перекрещенные ноги и распорядился. «Доложите обстановку, хер-майор, извините за мой корявый немецкий». «Товарищ полковник», — откликнулся майор, вытягиваясь по стойке смирно. «Общие человеческие потери составляют 29 убитыми, из них 27 при исполнении, двое штатских из камеры предварительного заключения». При этих словах он покраснел, как перезрелый помидор, затем побелел, как лист бумаги. Видимо, он боялся того, что полковник спросит его о гражданских. Объяснить, что делали две проститутки в актовом зале, ему вряд ли бы удалось. Головы бы, конечно, не полетели, а вот погоны наверняка, в том числе 16 сотрудников участка, 8 из особого, 3 из антитеррора, продолжил майор через пару секунд. Сколько нападающих?